Сергей Гаврилов. Вера в Артемия. О чем жалеет человек, когда смотрит в глаза вечности? Уверен, что никто, умирая, не будет жалеть, что так мало работал, а будет жалеть, что мало времени посвятил Богу и самым близким людям. Но зачем об этом жалеть? Уделяй сейчас время Богу, близким людям. Господь создал тебя для общения с собой, а работа необходима, чтобы поддерживать семью и других. Евангелие вечное. То, что было 2000 лет назад, также работает и сегодня. Один человек был слепой, но он увидел то, что проглядели зрячие. У веры есть уши, голос и осознание нужды. Приходят в Иерихон. И когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Евангелие от Марка, 10 глава, стихи 46 по 52. Если Иерусалим – это город славы Божьей, то Иерихон – это город, проклятый Богом. Когда Господь проклял Иерихон, его стены рухнули. Если Иерусалим 750 метров над уровнем моря, то Иерихон, как ни странно, на 400 метров ниже уровня моря. И вот Иисус идет с самого дна на место своей казни в Иерусалим. Пока ты живешь в Иерихоне или мирскими ценностями вдали от Иисуса Христа, у тебя тоже будет слепота. Вроде бы и глазами смотришь, а толком ничего не видишь. Будет одиночество даже среди людей. Вартимей нуждался в сверхъестественной Божьей помощи. Эту помощь Иисус оказывает и сегодня, призывает к себе и сегодня. Вартимею сказали: «Не бойся, вставай, зовет тебя». У веры есть уши, а начинается от слышания Слова Божьего. Вартимей, услышав, начал кричать. У веры есть голос. Когда Вартимея заставляли замолчать, он начал кричать еще громче. Настоящая вера настойчива. А еще вера – это всегда осознание своей нужды. Когда Иисус у Вартимея спросил: «Чего ты хочешь?», он точно знал, чего желает. А мы порой как дети. «Чего ты хочешь?» Ой, нужно подумать. ноги, действие, благодарность и служение веры. Далее. У веры есть ноги. Вартимей встал и пошел. У веры есть не только зад. Пришел, посидел в воскресенье в церкви и ушел. Вера ходит. Она, к примеру, кормит голодных. Вера и говорит о Христе, и действует. Вера — это действие. Вера без дел мертва. Еще вера — это конкретность. Хочу прозреть. Также вера всегда благодарит и служит. Когда Иисус исцелил 10 прокаженных, 9 из них получили свое и побежали по своим делам. И только один пришел, поблагодарил и решил остаться с Господом. Я однажды в тюрьму зашел на служение. Стоят 1500 зэков строгого режима. Такие вот волкодавы по 5-му и 6-му разу уже сидят. Я говорю, кто реально верит в Бога? Сделайте шаг вперед. Как по команде вышли 1500. Я сказал, что, похоже, попал в рай, ведь все верующие. Но вера имеет уши, имеет голос, ноги. Она настойчива, сознает свою нужду. Она действует, конкретная, благодарная и всегда служит. Слепой Вартимей один сидел у дороги. Закрой глаза, походи так день. Вартимей всегда жил в темноте и одиночестве, один и никому не нужный. Может, ты думаешь, что одинок? Да, вокруг люди, но ты один. Ты не знаешь, куда идти, что будет завтра. Вартимей жил в нищете и просил милостыню. Вартимей — это не имя. Перевод означает «сын Тимеев». Похоже, его папой был известный человек в Иерихоне. Пока был отец, то сын не нуждался. Но когда не стало папы, пришла нищета, и никому не нужный сын на обочине уже просит милостыню. Вартимей не мог видеть, но он мог слышать. И тебе Бог дал уши, чтобы не просто слушать, но услышать. Кто имеет уши слышать, да слышит. Евангелие от Матфея, 11 глава, 15 стих, говорит Иисус. Слушай внимательно, потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Послание к Римлянам, 10 глава, 17 стих. И когда ты послушен Слову Божьему, твоя вера прогрессирует. Когда Вартимей услышал, он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Мы не стесняемся звать наших неверующих друзей на тусовки, на стадион, в ресторан, а почему-то в церковь стесняемся приглашать. Но мы же знаем их реакцию. Приглашайте людей в Божье присутствие. Мне нравится девиз реабилитантов: «Спасся сам, спаси другого». Просто и ясно. А что ваши дети? Где ваша молодежь? Но я же не могу его насильно тащить в церковь. А когда твой ребенок говорит, в школу не пойду? Силой тащишь, школа, понимаешь ли. В больницу тоже пинками, а в церковь? Неважно. На крик Вартимея Иисус остановился и велел его позвать. Крик, исходящий из глубины твоего духа, не остается неуслышанным Богом. Ты знаешь, сколько каждый день я молюсь, но Бог меня не слышит. А как ты молишься? Мне уже 35 лет, хочу выйти замуж. И все же как ты молишься? Господи, хочу замуж. А ты помолись хотя бы месяц, закричи: Господь, хочу быть женой, матерью. И увидишь, поменяется все. Воззови ко мне. Любой крик о помощи, обращенный к Богу, будет услышан. Как написано: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». Книга Иеремии, 33 глава, 3 стих. Иисус обещает: «Просите, и дано будет вам». У Вартимея такая простая молитва: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня». Слова «Сын Давидов» говорят о том, что Вартимей в Иисусе признавал того самого царя, Мессию, которого ждал весь Израиль. Первосвященники на Иисуса смотрели по-другому, придирались, а Вартимей увидел. Первосвященники смотрели глазами, а слепой увидел то, что другие проморгали. Многие ждут милости от начальника, генерала, президента. Но именно милость Божия тебя покрывает. И пусть лучше молитва будет без слов, чем слова без молитвы. Буньян так сказал: «Когда мы молимся, то лучше иметь сокрушенное сердце без слов, чем слова без сокрушенного сердца». Вартимей, хотя и понимал, что недостоин милости, но также и понимал, что это его последняя надежда. Если не сейчас, то никогда. Только Христос способен дать чудную милость Божию, и только у Него можешь ее получить. Иисус приглашает сегодня всех: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Когда человек согрешил, то решил от Бога спрятаться. Когда мы прячемся от Бога, это тоже результат греха. Но куда спрячешься? Бог ищет человека. Когда человек кается перед Богом и посвящает свою жизнь Ему, то проблема греха решается, и человек начинает идти к Богу и за Ним. У него мысли: «Я столько лет потерял, как я мог?» Как будто глаза открылись. Раньше глаза были ослеплены дьяволом, смотрели, но не видели. Но Иисусом эта пелена снимается. Христос позвал Вартимея не потому, что тот был хороший или чего-то достиг. Он, как Бог, любит всех. Господь любит человека, но ненавидит грех. Иисус Христос умер за грех, который ведет в ад. Любовь Господа проявляется, в частности, в том, что пока ты живой, у тебя есть шанс прийти к Нему. Сейчас и ныне. Беги к Нему. Как Вартимей сбросил с себя верхнюю одежду и пришел к Иисусу. У нас есть слова «потом», «завтра», а у Бога именно «сейчас», «ныне», А завтра потом бес придумал. Мы слышали не раз и не два призыв прийти к Богу, но терзали сомнения. Нет, завтра, еще не готов, еще не достоин. Внутри каждого человека есть такая табличка: «Бог, прости меня». Но на этой табличке повисли все бесы. Они понимают, как только ты это закричишь, они вылетят. И они нашептывают, уговаривают, лишь бы остаться внутри. Слепой Вартимей не стал ждать завтра. Именно сегодня его шанс. Он не случайно здесь. Слепой сбросил верхнюю одежду. Это символ того, что он отказался от всего, что было ему дорого, что соединяло его с прежней греховной жизнью. Иисус хочет, чтобы и мы оставили все свое старое и начали совершенно новую жизнь. Вспомним, что Иисус на кресте висел именно обнаженный. Ему не стыдно было так висеть, чтобы спасти тебя и меня. А нам не стыдно именно грешить. Господь хочет, чтобы мы отложили прежний образ жизни ветхого человека. Послание к Ефесянам, 4 глава, стихи с 22 по 24. «Того закоренелого грешника, который истлевает в обольстительных похотях, а вместо этого обновились духом ума нашего и облеклись в нового человека, созданного по Богу. Кто во Христе, тот новое творение. Кто во Христе, у того все новое. Он старое все отбросил». Я порой рассказываю, как получается шелк. Гусеница шелкопряд неприятна на вид, рождена ползать в грязи. Однажды эта гусеница обматывает себя коконом, а из кокона вылетает белоснежная бабочка. Рожденный ползать у Бога может летать. Все мы рождаемся и ползаем по земле, ведем греховную жизнь. Но когда говорим: «Господи, мне нужен только Ты», рождается новое творение. Чем отличается бабочка от гусеницы? Пока ты не посвятил себя Богу и не возродился, то грешишь и получаешь от этого удовольствие. Но когда ты верующий, то уже ненавидишь грех. Старые друзья, одноклассники видят, что-то с тобой случилось. Ты не такой. Но если ты бабочка, то уже не сможешь с гусеницами жить. Бог, как некогда Адама в Эдеме, спрашивает тебя: «Где ты?» Ответь ему: «Господи, знаю, что ты есть, но я так долго убегал от тебя. Прости и прими меня блудного, но отныне твоего сына». Бог ждет от тебя этих слов. Понтий Пилат спросил людей: «Что я сделаю с Иисусом, называемым Христом?» Многие закричали: «Распни его, он нам не нужен». Середины нет, мол, я и не за, и не против. Не бывает так у Бога. Если ты не за, то против. Нет нейтральной территории. А что я сделаю с Иисусом, со Спасителем, которого послал Бог? Совсем скоро вопрос будет другой. А что со мною сделает Спаситель? Атеисты – это самые верующие люди. Они верят, что можно всю жизнь прожить без Бога, во грехе, а после смерти Бог возьмет в рай. Но ты же ничего не сделал для Иисуса, и Он с тобой сделает то, что ты делаешь с Ним. А что ты сделаешь без Иисуса, который называется Христом?